Господи! Милошевич громко ахнул, Броган ошеломленно раскрыл рот. Не вызывало никакого сомнения, что именно они увидели на экране. Неизвестный мужчина набросился на Холя Джонсон. Высокий, широкоплечий, одной рукой схватил костыль, другой – плечики с одеждой. Все очевидно. Мужчина стоял, протягивая к Холле руки, вырывая у нее костыль и вещи. Видеокамера отчетливо зафиксировала его через стеклянную дверь. Трое агентов смотрели на незнакомца. В зале совещаний стояла полная тишина. Наконец Макград снова нажал кнопку. Счетчик времени перепрыгнул еще на 10 секунд. У троих агентов вырвался новый вздох. Холли Джонсон оказалась окружена тремя мужчинами. К высокому, выхватившему у нее костыль, присоединились еще двое. Высокий стоял, перекинув плечики с одеждой через плечо, и сжимал Холли руку, повернувшись к стеклянной двери химчистки. Он словно знал, что там находится видеокамера. Другие двое смотрели на Холли. «И угрожали оружием!» — воскликнул Макград. «Твою мать! Только посмотрите!» Снова ткнув кнопку, он дождался, пока внизу экрана исчезнет полоска снега, и изображение снова станет четким. Двое новых типов держали правые руки согнутыми в локте, плечевые мышцы были напряжены. «Машина!» — высказал догадку Милошевич. «Сейчас Холли затащат машину!» Позади Холли и троих мужчин стояла машина, подъехавшая к химчистке 14 кадров назад. Она просто стояла у тротуара. Макград нажал кнопку. Полоса снега проползла вниз. Случайные прохожие отскочили в сторону. Высокий, первым напавший на Холли, забирался в машину на заднее сиденье. Один из двоих других подталкивал Холли следом за ним. Другой открывал переднюю правую дверь. Через боковое стекло был отчетливо виден четвертый, сидящий за рулем. Макград снова нажал кнопку. Мельтешащая полоса проползла по экрану. Улица стала пустынной, машина исчезла, как будто ее никогда и не было.